«Сначала я был офтальмологом», — ответил Джек. «У меня даже была практика в Шампейне, в Иллинойсе. И был я обычным заурядным консерватором из благополучного пригорода. Конечно, конечно, охотно верю. В таком случае я был буддийским монахом», — рассмеялся Чет. «Хотел бы я представить тебя офтальмологом. Я вот несколько лет был врачом скорой помощи, прежде чем у меня на горизонте что-то забрезжило. Преуспевающий офтальмолог, консерватор. А, так не бывает». «Со мной было», — заупрямился Джек. «Правда, тогда меня звали Джон». «О, в то время ты бы меня не узнал. Волосы были длиннее. Я, как старшеклассник, носил их на косой пробор. Из одежды предпочитал костюмы в мелкую клетку». «И что же с тобой стряслось?» — спросил Чет, взглянув на черные джинсы и синий вязаный шарф друга. Их разговор был прерван стуком в дверь. На пороге стояла Агнес Финн, заведующая бак-лабораторией, маленькая женщина в очках с толстыми стеклами. Волосы ее были стянуты в тугой пучок. «Мы только что получили удивительный результат», — сказала она Джеку, не меняя строгого выражения лица. В руке у Агнес был листок бумаги. «Вы хотите, чтобы мы сами догадались, что там?» — спросил Джек. Его разбирало любопытство, а Агнес не торопилась поделиться своей новостью. Женщина поправила очки и протянула Джеку лабораторный бланк. «Здесь результаты флуоресцентного иммунологического исследования, которое вы заказали по Нодельману». «Елки зеленые!» Джек взглянул на листок с анализом и передал его Чету. Прочитав заключение, тот, словно ужаленный, вскочил на ноги. «Черт подери!» — воскликнул он. «Все-таки у Нодельмана оказалась чума!» «Мы тоже были ошарашены результатом», — без всякого выражения произнесла Агнес. «Нам надо сделать что-нибудь еще?» Закусив губу, Джек напряженно думал. «Давайте попытаемся высеять флору из абсцессов», — предложил он. «И... давайте попробуем окрасить препарат каким-нибудь традиционным красителем. Что там рекомендуют для чумы?» «Окраску по Гимзи или Уэйсону», — ответила Агнес. «При этих методах хорошо выявляется морфология чумной палочки. Она похожа на английскую булавку». «Вот, давайте так и сделаем», — сказал Джек. «Конечно, самое главное — это вырастить культуру бактерии. Пока мы ее не получили, о чуме можно говорить только предположительно». «Я понимаю». Агнес вышла из кабинета. «Думаю, мне не следует предупреждать вас об осторожности», — крикнул ей вдогонку Джек. «Не стоит», — ответила из коридора Агнес. «У нас прекрасные противочумные костюмы, и мы ими на этот раз воспользуемся». «Невероятно!» — воскликнул Чет, когда они остались одни. «Как ты догадался, черт тебя подери?» «Да ни о чем я не догадался», — ответил Джек. «Это Карвин виноват. Пристал ко мне с диагнозом, а я решил пошутить». «Ну, конечно, все признаки были налицо, но я и вообразить не мог, что попаду в яблочко. Но теперь, когда я оказался прав, нам не до шуток. Единственный отрадный факт — это то, что я выиграл у Кальвина $10». «Он тебя за это возненавидит», — предположил Чет. «Это меня меньше всего волнует», — отмахнулся Джек. «Я просто ошеломлен. Чума в марте месяце в Нью-Йорке, да еще в госпитале. Это попросту невозможно, если, конечно, Манхэттенский госпиталь не взял на содержание инфицированных крыс и их блох. Наверняка Нодельман был в контакте с каким-то инфицированным животным. Мне кажется, что он недавно где-то путешествовал». Джек протянул руку к телефону. «Куда это ты собрался звонить?» — поинтересовался Чет. «Бингхэму, конечно», — ответил Джек, набирая номер. «Дело не терпит отлагательства. Я хочу поскорее выбросить из рук эту горячую картофелину». Трубку взяла секретарь шефа, миссис Сэнфорд, и объяснила Джеку, что мистер Бингхэм уехал в Сити-Холл для встречи с мэром и просил его не беспокоить. «Высоко залетел наш начальник», — пробурчал Джек. Не кладя трубку, он набрал номер Кальвина. Опять неудача. Секретарша сообщила, что Кальвина Вашингтона сегодня не будет, заболел кто-то из его родственников. Джек положил трубку и забарабанил пальцами по столу. «Не везет?» — спросил Чет. «Генералы разбежались, бросив пехоту на произвол судьбы». Джек внезапно вскочил и ринулся вон из кабинета. Чет кинулся за другом. «Куда ты собрался?» — спросил он, догнав Джека. «Вниз. Надо потолковать с Бартом Арнольдом», — ответил Джек, нажав кнопку вызова. «Нужна более подробная информация. Надо же разобраться, откуда в Нью-Йорке чума, иначе у города будут крупные неприятности». «Может, лучше подождать Бингхэма?» — осторожничал Чет. «Что-то мне не нравятся твои глаза». «Какой я, оказывается, бесхитростный!» — захохотал Джек. «Это происшествие затронуло мои интересы. Я очень взволнован». Дверь лифта открылась, и Джек вошел. Чет заблокировал дверь. «Джек, сделай мне такое одолжение. Будь осторожен. Мне нравится сидеть с тобой в одном кабинете. Смотри, не очень распускай перья». «Я?» — невинно спросил Джек. «Да я же воплощенная дипломатия». «Тогда я Муаммар Каддафи», — пробурчал Чет. Дверь лифта закрылась. Спускаясь, Джек насвистывал веселенький мотивчик. Он чувствовал себя в ударе и был очень доволен собой. Он улыбнулся, вспомнив, как говорил утром Лори, что от души надеется обнаружить у Нодельмана какую-нибудь пакость вроде болезни легионеров, лишь бы досадить проклятой Америкер. Но чума! Чума! Это же в 10 раз лучше какой-то болезни легионеров! Удовольствие от сознания предстоящих трудностей у страховой компании венчалось радостью от выигранных у Кальвина 10 баксов. Выйдя из лифта на первом этаже, Джек прямиком направился к Барту Арнольду, старшему помощнику врача. К вящей радости Джека тот оказался на месте. «У одного из умерших, предположительно, выявлена чума. Мне необходимо поговорить по этому поводу с Джейнис Ягер». «Она наверняка еще спит», — предположил Барт. «Вы не можете подождать?» «Нет». «Бингхэм или Кальвин в курсе? Обоих нет на месте, и неизвестно, когда будут». Поколебавшись некоторое время, Барт достал из бокового ящика стола тетрадь, нашел там телефон Джейнис и позвонил. Извинившись, что потревожил женщину после дежурства, Арнольд сказал, что с Джейнис хочет поговорить по срочному делу доктор Джек Степлтон. После этого Барт передал трубку Джеку. Джек, в свою очередь, счел долгом извиниться и посвятил Джейнис в суть проблем. Сонливость ее как рукой снял. «Чем я могу помочь?» — спросила она. «Вы не нашли в госпитальной истории болезни упоминаний о возможных поездках Нодельмана?» — спросил Джек. «Таких записей я не припомню», — ответила Джейнис. «Не было ли там данных о контактах умершего с домашними или дикими животными?» «Нет. Но я могу сегодня ночью это проверить». «Вы понимаете, таких вопросов больным обычно не задают». Джек поблагодарил Джейнис и пообещал сам заняться этим вопросом. Отдав трубку Барту, он поспешил в свой кабинет. Увидев летевшего в дверь друга, Чет оживился. «Ты что-нибудь узнал?» — спросил он. «Да ни черта я не узнал», — довольным голосом крикнул в ответ Джек. Он начал лихорадочно листать папку Нодельмана, пока не наткнулся на анкетный лист. Там же были записаны телефоны родственников. Уперевшись пальцем в номер миссис Нодельман, Джек позвонил. Миссис Нодельман жила в Бронксе. После второго звонка женщина взяла трубку. «Меня зовут доктор Степлтон», — отрекомендовался он. «Я судебно-медицинский эксперт города Нью-Йорка». Совершенно неожиданно Джеку пришлось многословно объяснять, кто он, собственно, такой, так как женщина не знала даже значения архаичного слова «корнер». «Я хотел бы задать вам несколько вопросов», — сказал Джек, когда миссис Нодерман наконец уяснила себе, какую должность занимает некий мистер Степлтон. «Это случилось так неожиданно». Женщина на другом конце провода расплакалась. «Да-да, у него был диабет, ну и что? Он не должен был от него умереть». «Я очень сожалею о вашей потере», — попытался успокоить старушку Джек. «Но скажите мне, ваш покойный муж не ездил куда-нибудь в последнее время?» «Чуть больше недели назад он ездил в Нью-Джерси».